737-я ночь. Когда же настала 737-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что невольница, когда Хаят ан-Нуфус послал ее к Ардыширу, сыну царя величайшего, пришла к нему и передала ему слова своей госпожи. И царевич, услышав от нее эти слова, горько заплакал и сказал невольнице: «Знай, что Хаят ан-Нуфус моя госпожа, и я ее раб и пленник любви к ней. И я не забыл того, что было между нами, и горечь дня разлуки. Передай же ей, после того, как поцелуешь ей ноги, что я сказал. Я поговорю с моим отцом о тебе, и он пошлет своего визиря, который раньше сватался к тебе у твоего отца, чтобы он опять к тебе посватался, и твой отец не сможет перечить. И если он пришлет к тебе, чтобы посоветоваться об этом, не прикословь ему, я уеду в мою страну не иначе, как с тобою». И невольница вернулась к госпоже и поцеловала ей руки и передала ей послание царевича. И Хаят ан-Нуфус, услышав его, заплакала от сильной радости и прославила Аллаха Великого. Вот что было с нею. Что же касается юноши, то он остался ночью наедине с отцом, и тот спросил его, как он поживает и что с ним случилось, и царевич рассказал ему обо всем, что с ним случилось, с начала до конца. И тогда отец спросил: «Что ты хочешь, чтобы я для тебя сделал, о дитя мое? Если ты хочешь его погубить, я разрушу его земли и ограблю его имущество, и опозорю его жен. Я не хочу ничего такого, о батюшка, так как он ничего со мной не сделал, чтобы этого требовало», — ответил царевич. «Напротив, я хочу сближения с царевной, и я желаю твоей милости, чтобы ты собрал подарок и поднес его ее отцу, но пусть это будет подарок ценный, и пошли его с твоим визирем, обладателем правильного мнения». И отец его отвечал: «Слушаю и повинуюсь». А потом он направился к тому, что он припрятал с давнего времени, и вынул из этого все дорогое, и показал сокровища сыну, и они ему понравились. Потом он позвал визиря и послал все это с ним, и велел отнести эти вещи к царю Абдаль-Кадиру и посвататься у него к его дочери и сказать ему: «Прими этот подарок и дай царю ответ». И визирь пошел и направился к царю Абдаль-Кадиру, а царь Абдаль-Кадир был печален с той минуты, как расстался с царевичем, и его ум был все время занят, и он ожидал разрушения своей страны и захвата своих деревень, и вдруг визирь пришел к нему и приветствовал его, и поцеловал перед ним землю, и царь поднялся для него на ноги и встретил его с почетом, и визирь поспешно припал к его ногам и стал их целовать и сказал: «Прощение, о царь времени! Подобный тебе не встает для подобного мне, и я ничтожнейший из рабов твоих слуг. Знаю, царь, что царевич говорил со своим отцом и осведомил его о чести твоих милостей к нему и благодеяний, и царь благодарит тебя за это. Он отправил с твоим слугой, который меж твоих рук, подарок, и он желает тебе мира и выделяет тебя особым приветом и почетом». И когда царь услышал от визиря эти слова, он не поверил ему от сильного страха, пока ему не принесли подарка. И когда ему показали подарок, он увидал, что цены его не покрыть деньгами, и ни один царь из царей земли не в силах собрать подобного, и душа его показалась ему ничтожной. И он поднялся на ноги и прославил Аллаха Великого, и восхвалил его, и поблагодарил юношу, и визирь сказал ему: «О благородный царь, прислушайся к моим словам и знай, что царь величайший пришел к тебе и избрал близость к тебе, а я явился к тебе послом, желая твоей дочери, госпожи охраняемой и жемчужины скрываемой Хаят ан-Нуфус, брака с его сыном Ардыширом. И если ты согласен на это дело и оно угодно тебе, сговорись со мной о приданом». И, услышав от визиря эти слова, царь ответил: «Слушаю и повинуюсь. С моей стороны нет прекословия, и он самый любезный мне человек. Что же касается дочки, то она достигла зрелости и благоразумия, и власть над нею в ее собственных руках. Знай, что это дело относится к дочери, она сама для себя избирает». И он обратился к главному евнуху и сказал ему: «Войди к моей дочери и осведоми ее об этих обстоятельствах». И главный евнух отвечал: «Слушаю и повинуюсь». И прошел до помещения гарема и, войдя к царевне, поцеловал ей руки и рассказал ей, о чем говорил царь, и спросил: «Что ты скажешь в ответ на эти слова?» И царевна отвечала: «Слушаю и повинуюсь». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.